Глава 12. Со стороны казалось, что мое условие о магическом поединке с Киром было излишним. Всем и так было очевидно, что живчик Далая и форточник, только попавший на порог, будут биться на посохах. Но мне кровь из носу нужен был щит мертвых, поэтому пришлось настоять на своем. Уж то-что, а конфузиться при всех войнах и магах мне не улыбалось. Поэтому стоило Вику объявить о начале боя, я тут же пожелал создать магическую защиту. Воздух подернулся легкой дымкой, и я уже увереннее пошел вперед. С одной стороны, было страшно, все же Кир в разы опытнее меня. С другой, где-то глубоко внутри вспыхнул азарт. Интересно, что окажется эффективней, усиление живчика или моя грань волка? До сближения оставалось еще где-то 4 метра, как с посоха Кира сорвался ослепительно яркий луч света. Мой щит мгновенно уплотнился, принимая на себя большую часть удара, но часть магии все равно ударила по глазам. Не спасло даже то, что я успел их прикрыть. Пришлось замедлить ход, чтобы проморгаться, но Кир и не думал ограничиваться лишь одним заклинанием. Навершие его посоха вновь засияло, и в меня полетел еще один луч света, и еще. В животе появилось тянущее чувство пустоты, и я прямо физически ощутил, как энергия из моего источника вытягивается щитом. «Уплотни его!» Я не столько услышал шепот Деннебери, сколько догадался, что он говорит. «На глаза! Повязка! Грань!» Разгар боя не лучшее место для экспериментов, но других вариантов я не видел. Кир стремительно сближался, продолжая меня слепить. Или я последую совету некроманта и защищусь от этих чертовых вспышек, или позорно пропущу первый же удар. Плотно закрыв глаза, я усилием воли уплотнил щит перед глазами, пожертвовав на это еще часть маны. Увы, но получившаяся повязка из тьмы не просто защитила меня от вспышек, но полностью погрузила меня в темноту. Зато стало понятно, что имел в виду Деннебери. Уж лучше сражаться во тьме, положившись на свои обострившиеся чувства, чем ослепнуть, не имея возможности воспользоваться гранью. Я даже думать не хочу, как бы сильно ударила по мне вспышка, если бы в тот момент грань была активирована. Все эти мысли пронеслись в моей голове за один удар сердца, и в следующий момент я уже стоял в защитной стойке. Вокруг было непривычно темно, и даже звуки, казалось, тонули в этой темноте. Все, кроме движений Кира. Я не просто слышал каждый его шаг и выдох. Я слышал, как бьется его сердце и шумит в венах кровь. Впрочем, это не помогло мне уйти от первого удара. Дах! Удар посохом прилетел прямо по пальцам левой руки. И если бы не щит мертвых, я бы точно выпустил свой шест из рук. Нет, было больно, но... терпимо, что ли? А вот в животе тут же засосало. Если все будет идти таким темпом, вряд ли моей энергии хватит надолго. Я отшагнул назад и тут же сделал резкий выпад, целясь в бьющееся сердце противника. Дах! Мой посох отлетел в сторону, а значит, Кир каким-то способом умудрился отбить мой удар. Впрочем, я и не думал останавливаться. Дах, дах, дах! Я с силой выстреливал посохом то в сердце Кира, то чуть ниже. В голову бить даже не пробовал. Да, я слышал его сбившееся дыхание и мог провести атаку, но уклониться от удара в голову легче, чем от удара в грудь или живот. Дах, дах, дах! Каждый третий выпад я переводил в косой удар в ноги, чтобы сбить противника с толку. Но Кир каким-то чудом или уходил от моих ударов, или блокировал их своим посохом. А потом он перешел в контратаку. Теперь уже удары посыпались на меня. То по предплечью, то по плечу, то по неосторожно выставленной вперед ноге. Зачастую я слышал свист рассекаемого посохом воздуха, но банально не успевал сообразить, куда летит удар и получал болезненные тычки. Щит пока не спасал, но я чувствовал, что долго так не протяну. Я уже всерьез подумывал о том, чтобы использовать касание госпожи, но был не уверен, что попаду по верткому живчику, который успевал все. Уходить от моих тычков, проводить резкие контратаки, да еще и швыряться в меня сгустками света. А после пропущенного удара в грудь, один в один калька с моего выпада в живот Милану, На меня и вовсе накатило отчаяние. Сколько раз случалось, что выехали на вызов, прибыли на место и видим, как здоровый, в общем-то, мужик, поймав инфаркт, гаснет прямо на глазах. Ты его качаешь, дышишь, отсчитываешь секунды до прибытия кардиобригады, а он холодеет, становится вялым. Качаешь, борясь с накатывающим отчаянием, но уже подспудно знаешь, этого из объятий смерти уже не вырвать. И чем дольше работаешь на скорой, тем сильнее накатывает. И есть лишь два выхода – принимать на себя или покрываться толстой коркой защитного цинизма. «Ра!» – накатившее на меня отчаяние трансформировалось в ярость обреченного, и я, позабыв про все стойки и удары ушу, принялся молотить посохом по старинке. «Главное – попасть!» И я попал по врагу минимум дважды, но этот отчаянный рывок выпил меня досуха. Живот скрутило. Щит и повязка бесследно развеялись, а следом мне в лоб прилетел удар посоха, усиленный вспышкой. Отчего я отключился, от самого удара или от вспышки, которая вонзилась в глаза, словно раскаленная спица, я осознать не успел. «Пойдем, Саш, нечего на него смотреть. Да погоди, Кость, он же прям в траве лежит. Ну и пусть себе лежит, никого же не трогает. Не, Кость, я так не могу». То, что мне снова снится тот самый сон, я понял практически сразу. Вот только вместо того, чтобы проснуться, что обычно и происходит, когда понимаешь, что ты во сне, я каким-то образом остался там. К тому же сон изменялся прямо на глазах. «Сань, да не мори, что мы сейчас каждого скелета поднимать будем?» Куртка Кости незаметно сменилась фраком с гербом семьи Далая. «Нельзя, Кость, мимо неупокоенных проходить!» Мой клон вонзил посох в землю, сложил пальцы в хитрую мудру, и скелет рассыпался прахом. «Ну и сколько ты силы получил?» Не сдавался Кости, который с каждой секундой все больше начинал походить на Кира. «Одну сотую условной маны единицы?» «Одну пятидесятую», — поправил парня мой двойник. «Но дело даже не в этих крохах силы, а в чистоте». «В какой такой чистоте?» — поморщился не то Костя, не то Кир. «Не дай сеть, будет где прорыв некроэнергии. Такие, как он, мой клон кивнул на то место, где только что лежал скелет, поднимутся. А ты сам знаешь, сколько бед может один скелет принести, даже первоуровневый». «Ну, если только с этой точки зрения посмотреть», — неохотно протянул уже Кир. «А еще мой альтер-эго довольно улыбнулся. Вот так упокоишь тысячу неприкаянных, и бонус от сети получишь». «Серьезно?» – заинтересовался Кир. «И что тебе дали?» «А ты упокой вон того бедолагу. Когда сквер, сбелеющий рядом многоэтажкой, сменился кладбищем, я и не заметил. И сам узнаешь». «Хм, а давай». Кир подошел к окоченевшему телу, которое лежало даже не в могиле, а в канаве. Сложил пальцы в мудру и вонзил свой посох в землю у изголовья покойника. Тело рассыпалось прахом, а парень покачнулся на месте. «Что-то много силы дали». «За первого всегда так», — успокоил его мой двойник. «Сообщение видишь?» «Вижу», — завороженно отозвался Кир. «Понял теперь?» «Понял. А пошли к Равичам. У них 3 дня назад пожар случился». «Пошли», — согласился мой альтер-эго. «Заодно и духов, если остались, изгоним. Они, если во сне смерть приняли, до последнего за привычные места цепляются». Мне было очень интересно послушать их разговор, но еще интереснее было попробовать упокоить мертвяка. К тому же я почему-то знал, что у меня получится, даже несмотря на мою нематериальность. Подлетев к ближайшей незакопанной могиле, я взмахнул появившимся в моей руке призрачным посохом и вонзил его в изголовье ямы. Сложил пальцы в ту хитрую мудру, зря я, что ли, внимательно следил, как переплетать пальцы. И впился взглядом в покойника. Несколько секунд ничего не происходило, и я уже было расстроился, как он внезапно рассыпался прахом, а по моему призрачному телу пробежала волна силы. «Внимание, вы упокоили первого мертвеца. Получено достижение «Жнец первой ступени». Плюс 0,1% к упокоению любого неупокоенного существа первой ступени. Плюс 0,1% к упокоению любого неупокоенного существа». Процент был смешной, но я все равно был рад. Во-первых, если верить словам второго я, то на тысячном упокоении мне дадут значительный бонус. Во-вторых, я увидел сообщение, а значит, та надпись, которую я увидел при пробуждении, мне не показалась. С одной стороны, я понимал, что происходящее со мной полный сюр. Ну серьезно, другой мир, некроманты, магия, странные сны и какие-то сообщения непонятно от кого. С другой, окутывающий меня хлад успокаивал и помогал относиться к происходящему, как к само собой разумеющемуся. К тому же, по косвенным признакам и услышанным обрывкам фраз, я уже догадался, что в этом мире есть или была какая-то сеть. Пока не знаю, кто ее создал и зачем, но если она действительно дает какие-то бонусы, то в моем положении это будет совсем не лишним. Сила, пробежавшая по моим жилам в момент упокоения мертвеца, точно была не иллюзорной, а значит... Я оценивающе посмотрел на раскинувшееся вокруг меня кладбище и засучил призрачные рукава. Не знаю, сколько будет идти этот сон, но свой шанс стать сильнее, пусть даже такой странный, я упускать не собираюсь. Поначалу было не очень удобно, пальцы хоть и были призрачными, все никак не желали складываться в правильную мудру с первого раза. Но потом я наловчился, и дело пошло. Двигаться я решил по часовой стрелке, увеличивая радиус с каждым пройденным кругом. Могилы, к слову, все как одна были разрытые, поэтому все, что мне оставалось сделать, подлететь, вонзить посох и сложить мудру. Мертвецы различной степени сохранности рассыпались прахом, а я чувствовал, как меня начинает наполнять сила. В какой-то момент энергии стало так много, что я даже испугался, вдруг разорвет. Но вместо этого передо мной появилось системное уведомление. Внимание! Набрано необходимое количество мана-единиц для формирования удаленной точки доступа. Создать УТД. Да, нет. Создать, немного подумав, подтвердил я. Создание удаленной точки доступа меня ни к чему не обязывает, раз. Было интересно, что будет дальше, два. Ну и это же сон, три. Хотя насчет последнего я, честно говоря, сомневался. Внимание, запрос на создание УТД отправлен. Условие номер один выполнено. Условие номер два выполнено. Условие номер три выполнено. Внимание, создана удаленная точка доступа. Я почувствовал приступ головокружения, который, впрочем, тут же прошел. Не знаю, что это было, но оно, видимо, заработало. Ну-ка, ну-ка. Сфокусировав внимание на сообщении, я заметил, что если задержать взгляд на каком-либо условии, оно начинает расплываться и... показывать более детальную информацию? Условие номер один. Использование некро или вита энергии для активации данного вида УТД. Условие номер два. Кровь одного из наследников имперских магов порога, род Денебери, ответвление от скрыто. Условие номер три скрыто. Странно. Если я правильно понял, то некромант, подселившийся в мое сознание и осчастлививший меня принятием в род, был родом из другого мира. Впрочем, я уже сбился со счету, столько тайн и загадок навалилось на меня за последнее время. Если эта сеть поможет мне вернуться домой, мои старания окупятся сторицей. Задумавшись, я и не заметил, как условие номер два, на котором застыл мой взгляд, задрожало и неожиданно для меня развернулось в видение. «Запомни, сын!» — седой как лунь мужчина строго посмотрел на мальчишку, замершего по стойке смирно. «Ты не просто некромант, как будет тебя звать непросвещенное быдло. Ты маг смерти!» «Я маг смерти», — послушно повторил пацан. «Папа, долго мне еще так стоять?» «Долго», — невозмутимо отозвался некромант. «Запомни, сын, маг смерти терпелив, спокоен и рассудителен. В наших руках сосредоточена большая сила, что влечет за собой не меньшую ответственность». «Я уже устал так стоять», — начал было конючить паренек. «Сын», — голос некроманта ожег похлеще кнута, «любой маг смерти может потерять контроль над поднятой армией. И поверь, ни мертвые не будут ждать, пока ты восстановишь контроль. У них нет друзей, у них нет чувств, у них есть только вечный голод». «И как мне поможет это упражнение, если меня все равно сожрут?» — резонно возразил мальчишка. «Замерев на месте, ты превратишься в камень», — незамедлительно ответил маг, будто только и ждал этого вопроса. «Камень без мыслей, эмоций и чувств. Камень не интересен ни мертвым». «Но я же не смогу спрятать свою кровь», — засомневался пацан, «не говоря уже о биении моего сердца». «Как только ты сможешь простоять в таком положении сутки», мне показалось, или в голосе некроманта мелькнуло едва заметное сочувствие, «я научу тебя замедлять биение жизни в своем теле». «Сутки?» — в голосе паренька засквозило настоящее отчаяние. «Целые сутки?» «Ты Тенебери», — отрезал маг с белоснежными волосами. «А значит, ты справишься». Мне было очень интересно посмотреть, чем закончится их разговор и как замедлить биение жизни, но внутри возникло знакомое сосущее ощущение, и видение пропало. «Любопытно», — пробормотал я, задумчиво пробежавшись взглядом по системному уведомлению. По уму нужно было продолжить упокаивать мертвецов, но внутри меня зрело понимание, что еще немного, и этот сон подойдет к концу. А еще мой взгляд сам собой прикипел к первому условию, которое от чего-то показалось мне очень важным. Умом я понимал, что оставшейся у меня энергии не хватит на еще одно видение, но ничего не мог с собой поделать. Мгновение, другое, и надпись дрогнула. Условие номер один. Использование некро или витоэнергии для активации данного вида УТД. Слова «некро» и «витоэнергия» подернулись дымкой и, казалось, увеличились в размерах. В животе уже привычно засосало. Я почувствовал, как из меня вытекают оставшиеся крохи силы, и надпись, подернувшись дымкой, превратилась в полноценное системное уведомление. Внимание! Выберите класс. По первичным параметрам доступны следующие классы. Маг жизни – рекомендовано. Маг смерти – рекомендовано. Чернокнижник, некромант, волшебник – недоступно. Кудесник, друид, алхимик, колдун, отрекшийся, богослов. Стихийник – недоступно. Антимаг – недоступно. Астролог – заблокировано. Имперский маг – недоступно. Радужный маг – недоступно. Титан – заблокировано. Чем дольше я смотрел на список, тем меньше классов там оставалось. Причем, как бы я ни старался сфокусировать внимание на, к примеру, богословие, развернутая информация и не думала появляться. Возможно, дело было в недостатке энергии или в самой сети. Так или иначе, спустя какую-то минуту перед моим взором остались только два класса – маг жизни и маг смерти. И если раньше я, не задумываясь, выбрал бы мага жизни, то сейчас медлил. Уж слишком мне понравилось ощущать силу, текущую по телу в момент упокоения мертвецов. Ведь будь у меня хоть сотая часть силы, полученная с одного мертвяка, я бы с легкостью справился с Киром и не проиграл последнюю дуэль. Мысль о дуэли обожгла сознание, и я внезапно почувствовал, как земля уходит у меня из-под ног, а сам я лечу куда-то вниз. Видимо, воспоминание о дуэли послужило триггером, который и выдернул меня из такого интересного не то сна, не то беспамятства. Интересно, где я очнусь? На плацу или уже в лазарете? В любом случае, мне уже не терпится попробовать подсмотренную во сне мудру, и самое главное, у меня накопилась кашу целая уйма вопросов. Дух перехватило, мысли уступили место животному страху падения с высоты. И последнее, о чем я подумал перед тем, как рывком прийти в себя в своем родном теле, было «Ну ё-моё, я же не успел выбрать класс!»